Глава восьмая. В студии Барсукова теперь пахло порохом, перегретым маслом и куревом. Тело хозяина лежало на полу, но на него никто не смотрел, разве что следили, чтобы случайно не наступить в кровь. А вот опер Седов курил у раковины, ссыпая пепел прямо в слив, и смотрел на нас. «А вот эти окурки...» — он закашлялся и вытер рот рукавом. «Вы такие не курите. Это кто-то другой». «Да», — сказал я, — «но они все бандиты. Я бы сказал, все повязаны так или иначе, даже если занимаются другим делом». «И что, по-твоему, хуже? Это...» — я показал на камеры. «Или наркота, которую дают школьникам, чтобы подсадить на дурь? Или перестрелка в людном месте? Как по мне, неважно, за что именно наказание и каким способом его выдали. Главное, чтобы оно было заслуженным целиком и полностью. А вообще, я подошел к раковине, включил воду, чтобы она смывала пепел в слив. Тем временем Костя пошел в прихожку, выглянул в подъезд, проверил, что там никого не было, и вернулся с кепкой опера. «Не теряй!» Он нахлобучил кепку на голову Седова. «Вообще», — продолжил я, — «иди домой и отдыхай, Артем Сергеевич. А я тебе гарантирую, что сегодня спать ты будешь крепко, потому что одной тварью в городе стало меньше, и она никому не навредит. Но если этого будет мало и захочешь крепко спать и дальше, звони, мой номер есть». Глеб на меня уставился, не ожидая, что я не буду мариновать опера, а просто отпущу. Но я знал Седова лучше, чем он. Позвонит мне уже утром. И не просто позвонит, что-нибудь накопает или выдаст из того, что уже выяснил, но держит при себе. Остальное детали, и грузить ими с первого дня я его не буду. Главное, он показал, что не готов мириться со многими вещами. А такие люди нам нужны, если не в команде, то на нашей стороне. Но на этом пора отсюда валить. Барсуков не самая опасная тварь в городе. Есть хуже, намного хуже. И мало смысла избавиться от кого-то одного, надо еще кого-нибудь зацепить. Поэтому многое из того, что мы нашли в студии, пойдет в дело против остальных врагов. Каждая такая акция, когда мы устраняем кого-то сами, а не действуем скрытно, большой риск. Поэтому надо использовать найденное на всю катушку. Если уж вышли на свет, то надо убедиться, что риск того стоил, и мы потом кого-нибудь еще добавим к этому делу. Вообще оценивать риск оказалось очень здравой идеей. Мы уже провели какую-то работу, уже устранили несколько опасных личностей, а нас до сих пор никто не нашел. Но надо двигаться дальше. У Митяя много амбиций, он много кому чего плохого сделал, и дальше будет хуже. Это я знаю точно, но остальные это понимают, уже в курсе, что просто так я на кого-то не указываю. Правда, не все понимают, как мне это удается. Ярик думает, что я узнаю что-то у ментов, Глеб, что у чекистов, а остальные, что знаю бандитскую кухню от брата. Ладно, все это лирика. Вот поджига, бандос с рангом повыше Митяя, и натворить дел может побольше. Оружие, наркота, кто знает, на что он будет способен, дорвавшись до власти в группировке. Явно это будет не всеми уважаемый правильный пацан. Таких я вообще встречал мало, а кто-то хуже. Короче, надо выяснить, кто он такой и на что способен. Ну и что планирует против нас. А еще как его достать. Тело режиссера найдут через несколько дней. К тому времени мы должны собрать данные и про Митяя, и про поджигу, потому что Парыгин уже копает под одного из нас. Не успеем, он нанесет удар раньше, а потом продолжит делать, что хочет. Хуже он басмача? Неизвестно, но думаю, что точно не лучше. Седов позвонил мне ранним утром. Голос бодрый, трезвый. Да и я сам убедился, что он не пил, когда мы с ним встретились на конечной остановке, чтобы поговорить у меня в машине. Радио я вырубил. Мимо проезжали троллейбусы, автобусы, маршрутки, а люди торопились на работу. Старый опер мусолил сигаретку. Слов было мало. Убеждать в чем-то человека, который уже сделал решительный шаг, не нужно. Для чего его уламывать? Он и сам сделал все выводы. Понимал, конечно, что мы хитрим, но с моими методами он спорить не собирался. Ведь цель — найти и призвать к ответу любым способом, не открываясь самим. А потом он сказал важное. «Есть один пацан знакомый», — опер говорил медленно. «Видел его вечером, на запчастях живет, на пятнашке, в бандимите». «Угу, пацан-то нормальный, 16 лет, котелок у него варит. Но у них там на запчастях жестко. Если не в банде, то жизни не дают. А переехать оттуда, сам понимаешь, в наше время не так-то просто. Вот и сидит, уйти не может. Там же в дворовых бандах выкуп нужен, если валишь. Отступные. Но мне помогает. А я слежу, чтобы сильно не завяз, если что, вытащить за шкирку». «Если помогает, — сказал я, — подскажи, кто, прикроем. А может, и отступные платить не понадобится. И что рассказывает?» «Вчера к Митяю приходил поджига». Седов сделал паузу. «Что обсуждали, неизвестно. Но Митяй после этого собрал всех старших, и они что-то планировали». «О как! Интересно. К Митяю я все равно планировал сходить сегодня вечером, чтобы не затягивать. Но теперь буду знать, что он занят чем-то совместным с Парыгиным. Пригодится». «Это полезно знать. Благодарю». «Ну и что надумал?» — вдруг спросил я. «Про что?» — удивился он. «Про то, что дальше делать будешь». «Не думал даже». Седов хмыкнул. «А у меня есть предложение. Работай, пока не надоест». Я положил руки на руль. «А потом на пенсию по выслуге. Устроим тебя к Чернову в контору. Знаешь его? Важняк, бывший из прокуратуры». «Знаю Андрюху, конечно. Там запишут частным детективом. Иногда придется там всякие измены расследовать и фоткать, но это так, прикрытие. Да и помощников наберешь, пусть сами бегают с фотиками. А у тебя будет другая задача. Понимаешь, какая?» «Да не очень». «То же самое, что ты делаешь опером, только без лишнего геморроя от начальства и без планерок. Правда, без стабильного ствола, но он и не пригодится. И будет одна задачка». Я задумался. «Творческая. Есть ключ, надо будет найти замок, который он открывает». «Хм-м-м», он потер нос. «А когда тело Бурсукова найдут?» «Когда захочешь. В идеале через пару дней. Сразу и палку срубишь перед пенсией». Можно было убедить его остаться на работе, но при уходе из органов у Седова будет меньше сомнений и не будет конфликта интересов со службой. Да и появится больше времени, чтобы заниматься основными делами вплотную. Амен в команде у нас есть. Пока же у Седова будет роль хоть и вне группы, но очень важная. Сыщик, частный детектив, неважно, как называется. Главное, чтобы он мог задействовать свои способности и связи для сбора информации. В полном составе группы он знать не будет. Взаимодействовать придется только со мной и Глебом Сибиряковым. На первое время пока так. Подвез его до работы. Подождал и забрал Глеба, который едва смог вырваться. Так сильно был загружен в отделе. С ним заехал за Костей и Валерой, и все вместе поехали за город, на дачу отца Валеры, где скрывался Ярик. Друг друга они раньше не знали, служили в разных подразделениях, поэтому связи между ними на первый взгляд никакой нет. Так что брата здесь искать никто пока не будет. Дача основательная, целый дом, пусть и небольшой, в котором даже можно зимовать. Валера говорил, что его батя все хотел уехать из города и поселиться здесь, чтобы выращивать овощи и продавать в городе, а также заниматься домашней скотиной. Но пока же батя Валеры работал машинистом-инструктором, а там зарплаты хорошие. Вот и копил перед пенсией, насколько можно было накопить в эти годы. Его на днях отправили в командировку, так что дача стояла пустой, но картошку посадить до отъезда успели. Дом был обит выкрашенными в синий цвет досками, крыша высокая, окна со ставнями, без узоров, просто доски. Есть тесные сени, где стоял стол и сломанный холодильник. В самом доме есть печка, а большая кирпичная труба торчала из крыши вверх. Территория вокруг большая, огороженная, построены сараи для скотины. Правда, самой скотины там не было, и даже курятник был пустой. Есть еще бревенчатая коробка, которую хотели приспособить под баню, но пока не дошли до этого руки. Чисто и уютно, чего бы и не жить здесь, отдыхая от городской суеты. Сам Ярик сидел на заваленке в тельняшке, наблюдал за горизонтом и строгал палочку складным ножом. Рядом с ним лежала камуфляжная куртка, но при ближайшем рассмотрении я увидел деревянную рукоятку под ней. «Кобздец, котенку!» — сразу спросил брат, когда мы вылезли из машины. «Сам бы этого пидаса придушил!» «Конец пишите письма!» — подтвердил Глеб и подул на сбитый вчера кулак. «Это ружье дяди Юры?» — спросил я, подходя ближе. «Оно самое, вот и сгодилось!» Ярик убрал куртку. «Да, это старая двустволка, та самая, которую я искал. Сделал из нее обрез, как я и думал. Правда, слишком сильно обрезал. Под одеждой носить проще, но и разлет дроби теперь увеличится. Вот еще. Я передал ему чехол с вертикалкой Бурсукова. Отпили приклад со стволами, но не сильно, а то стрелять неудобно будет. Лишь бы переносилось проще. И смотри, ножик какой». Кинул нож в бревенчатую стену, из которой уже торчал обломок штыка. Охотничий нож режиссера, красивый, вороненный, с наборной рукояткой, с острием в форме щучки. Вонзился рядом со штыком и задрожал. «Опа!» — Костя одобрительно поднял палец вверх. «Техника хорошая!» — Валера кивнул. «Кто учил?» Чуть не сказал, что он сам и учил меня метать ножи во время моей командировки, но вовремя промолчал. До этого момента еще несколько лет. «Давайте-ка на разбор полетов», — я показал на дом. «Что сделано и что нужно? Есть информация у меня, надо обсудить». «Только меня на работе потеряют», — забеспокоился Глеб. «Пару часов опера никто не потеряет», — сказал я. «Опера вообще ноги кормит, нечего ему в отделе сидеть. Давай, заходи, для тебя тоже задач есть». В доме, оказывается, была газовая плитка и красный баллон, подключенный к ней шлангом. На плитке стояла накрытая чугунная сковородка, уже полная жареной картошки. Ярик приготовил на всех. Причем, как научились с детства, с поджарками. Мы тоже не с пустыми руками, привезли с собой хлеб, сыр, молоко и холодную вареную курицу. Юлька вчера сделала. Глеб еще хотел взять пиво, но у меня не милиция, бухать на этой работе нельзя. Дело серьезное. Расселись вокруг стола на табуретках, ели картошку ложками. От нее шел пар, она хоть и прошлогодняя, но все еще вкусная. Мент его грохнул. Спросил Ярик, пока Глеб рассказывал подробности вчерашнего дела. «Да ладно, точно? Да ну не поверю!» Он замотал головой. «Не выдержал». Сибиряк пожал плечами. Еще при Союзе что-то такое было между ними. Этот Барсуков фоткал детдомовских на «Зенит», а тут вообще дело на поток поставил, на весь мир продавал. Вот Артем Сергеевич не выдержал, когда масштабы увидел. «Хочет работать с нами», — сказал я, прожевав картошку. Виделся с ним утром. И подсказал он кое-чего дельного. «Если подумать, у нас теперь каждый имеет на счету хотя бы одного приконченного бандита или соучастие в этом. Серьезные сроки всем грозят, если кто примется нас искать. Но зато все понимают, что ставки высоки, попадаться нельзя. И еще нужно прикрывать остальных любой ценой». Закончили обсуждать режиссера и то, что забрали у него. Пора обсуждать следующее. Сковородка опустела, но мы не наелись, пожарили еще яиц. «У нас еще не все», — сказал я, отпив горячий черный чай с металлической солдатской кружки. «Надо нам понять получше, что из себя представляет Парыгин». «Гад он», — с чувством произнес Глеб. «Хитрый, злой, ублюдочный козел». Но я с ним только на допросах общался. «Ярик, ты же его лучше всех знаешь. Ты-то с ним дольше нас контачишь. Что это за человек?» «А?» — Ярик вздрогнул, о чем-то задумавшись. «Ты про чё, Сибиряк?» «Мы говорим, накидай-ка нам за этого поджигу». Я усмехнулся. «Кто он по жизни и чем дышит? Тебе такими словами понятнее, Коршун?» За столом рассмеялись, Ярик громче всех. «А чё за интерес к нему?» — спросил он подозрительным тоном, но снова засмеялся. «Короче, блатной, сидел по разбою. Один из первых уголовников, что к нам пришли. Это раньше они в стороне от нас держались, а потом уже все перемешались. Кто с атаманом в качалке был, кто с боксером пришел. Ну и те, кто с графом приперся, на его блатной волне зависают. Ну, смешались все. Ну так че, приперся Парыгин, и давай всех жизни учить. Ну, ты же знаешь эту блатоту, только пальцы гнут. Тебя-то он чего не взлюбил?» «Да хрен его знает», — брат пожал плечами. «Так-то с ним не кусались никогда. Да вот вроде и мирно со всеми жил. А так посмотришь, половина зачета замочить хочет». «Ладно, Глебка, что там у нас? Я повернулся к сибиряку. Порадуешь?» «Седову ты грамотную наводку дал. Притащили, короче, вздутый труп Наума в морг. Его судмед вскрыл, вытащили пули». Глеб сделал паузу. «Баллисты сравнили их с теми, что при отстреле ствола, найденного у Зиновьева. Совпадение полное, по всем ключевым признакам». «Значит, — заключил я, — к Ярику претензий в теории быть не должно. Но я с Гошей поговорю. С тобой, брат, и поговорим с ним». Он о встрече просил. «Да без базара», — Ярик закивал. «И теперь, раз здесь все свои...» Я поднялся с неудобной табуретки и пересел на пружинную кровать у печки. «Ярослав, что там за история с наркотой, которой ты предлагал заняться? Можешь подробно описать?» «Думаю, как бы все сложить. И улики от Бурсукова, и комп его, и этот, как его...» Я откашлялся. «Груз, о котором ты говорил». «Короче...» Брат оглядел всех. «Мне вообще никто не говорил, что это Кокс или Герыч. Я потом допер. Короче, мы тогда до того, как ты босенку пи***ли и прописал, сидели на моей точке бывшей, на острове. Там шавуху крутят, кстати, ништяковую, советую. Ну и пиво дешевое местное, хорошее. Тебе там, братан, точно понравится». Он пихнул Глеба в плечо. Костя заржал, Глеб тоже. Валера, который пока еще толком ни с кем не сдружился, молчал. «И вот сидим втрычка, Наум, поджига и я. Наум бугор, а мы с поджигой бойцы. Ну так, базар ведем, пивко пьем. Наум там просил пробить про чехов с овощебазы, которые под магой ходят. И джипяра рядом с точкой останавливается». «Хаммер?» — спросил я. «Ну?» — Ярик закивал. «Выходит, атаман трезвый, садится с нами. Говорит, задача есть важная, вам доверю, только не обосритесь. Ну и говорит, что на поезде Москва-Владивосток едет курьер мимо нас. С ним чемодан». «Что в нем?» Тут же навострил уши Глеб и придвинулся к нему. «Иди ты, рожа ментовская!» Ярик показал ему кукиш и отпихнул подальше. «Что дальше?» Тут же спросил я, пока они не начали в шутку припираться. «Дело-то серьезное». «Ну, короче, говорит, надо бы где-нибудь до Бекетовска его встретить, на каком-нибудь полустаночке. Забрать чемодан и к атаману на всех парах лететь. Что в нем не сказал, зато велел, чтобы лично я занялся. А потом посидел, потумкал, понял, что это курьер с Герычем. Наверняка везет его еще чистоганом, давно про это базар шел. Но мне не говорили. Зато если бы все удалось... Он тебя продвинуть хотел, догадался я. Атаман параноик, еще блатных сильно не любит, не верит им. Если бы ты справился, он поднял бы тебя до бугров. Да и угадаю, Наум тогда обозлился». «И Наум, и поджига». Ярик кивнул. «Они вообще там покраснели, скрипели зубами, шавки позорные. Но молчали, атаман не любит, когда с ним спорят. Откуда ты знаешь, что атаман...» «Погоди. Скорее всего, в этой схеме уже были замешаны что Наум, что поджига. И ты тут третий лишний, сбоку припёк ее красоте. Конечно, им это не нужно, тебе еще подключать. И злобу затаили, а там и без этого поводов хватало». «Хм...» Я задумался и отошел к окну, посмотрел на зеленые деревья вдали. «А красивая тут природа, надо бы чаще выбираться». Так, новые вводные, которые нужно использовать. Хм, вот я бы на месте поджиги устроил налет на курьера и отобрал бы все себе. Обвинил бы в этом Ярослава. Идеальный вариант избавиться от кого-то. Не для этого ли он пришел к Митяю? И знают же друг друга твари, как сказал Седов. Хм, а почему бы не устроить налет, не изъять груз, а следы его подкинуть поджиги? Ведь если что случится, он-то точно не будет раздумывать, что и как, а сразу прилетит к атаману с жалобами, требуя объявить охоту на брата. Но мы успеем раньше. Так, ну что дальше? В голове засела мысль, но я пытался ее вспомнить и не выходила. Надо бы освежить память, чтобы все сложилось. «Есть атлас дорог?» — спросил я. Ярик подошел к старому шкафу, открыл, там лежали книги. Через несколько минут он вытащил нужную. Атлас области, еще советский, но с тех пор мало что поменялось. Дороги расписаны, как и же до станции, где можно остановить поезд. Полистал название, и вот да, не зря, сразу вспомнилась одна история. Это было как раз в мае или июне 1998-го, в мою первую жизнь. Ведь учеба закончилась, но я еще не работал. Как-то раз я лежал в общаге на койке, чесал пузо, пялился в ящик и такими делами, как сейчас, даже не думал заниматься. Вообще интересовался другим, кажется, меня тогда интересовало, удастся ли замутить с Машкой из общаги или нет. Ну давай, следак, вспоминай обстановку. Смотрел ящик, я всегда его смотрел, но тогда думал о бабах. А эту новость все же запомнил, вот и надо развить. Так, новости местные, криминальные. Вот как раз станция Комаровка. Нашел ее. По ящику говорили, что на ней вошли какие-то типы и застрелили кого-то в вагоне из дробовика. Дальше не помню, но в ребячем телевизоре было видно только накрытое окровавленной простыней тело, лежащее на нижней боковой полке в плацкартном вагоне. И все. А нет, вспомнил, кто-то говорил, что парень, который ехал на этом месте, должен был ехать на верхней полке, но с кем-то поменялся. Там еще Виталька, мой сосед, сказал, что парняге не повезло. Если бы остался на своем месте, его бы и не тронули, перепутали. А после припомнилось, что налетчики дернули стоп-кран и свалили. И все, убей, но больше не вспомню. Но уже что-то, если эта память не врет, а то лет прошло очень много. Возможно, что это был налет на наркокурьера. Возможно. Вполне может быть, что хитрый курьер уступил кому-то свое место. Да. В итоге замочили кого-то постороннего, а курьер сбежал с нетронутой наркотой. Это значит, что налет мог не удастся, как и подстава Ярика. В тот раз ему повезло, а кому-то нет, ведь груз наркоты, скорее всего, дошел до точки. Ну и неизвестному пассажиру тоже досталось ни за что. Ладно, точную дату прибытия мы знаем. Если ее не поменяли, можем встретить налетчиков сами и решить вопрос быстрее, даже не пугая пассажиров. Другой вопрос, кого нанял поджига для этого налета? Вот к Митяю он и ходил сейчас, а тогда... Тогда он бугром не стал, ведь Наум был жив. Мог подрядить под это дело басмача, тот тоже остался жив. Нет, это точно были люди не из бригады. Иначе поджига мог крепко попасть сам. С него бы за это спросили. Но то, что подстава была, я теперь не сомневался. Значит, Митяй был и тогда. И, возможно, после этого дела он поверил в свои силы и решил пробивать себе дорогу в криминальном мире решительней. Помнить бы больше. Но тогда я еще не работал, вот и не отметил себе в памяти все детали. Но хоть что-то вспомнил, это пригодится. Так, можем отбить груз сами, а можем дождаться, когда устроит налет Митяй. Нет, в поезде много невиновных, и этот хрен обязательно кого-нибудь вольнет. Я никогда не говорил с ним лично, но, похоже, в какой-то момент он вошел во вкус и валил всех направо и налево. Никакого сочувствия к людям. Короче, надо бы разобраться. В идеале сделать так, чтобы остались следы, будто бы на курьера напал Митяй. Но нейтрализовать его банду раньше, пока они никому навредить не успели. И выставить так, что Митяй кинул поджигу и упер наркоту себе. А когда атаман будет разбираться, показать, что Митяй связан с поджигой. Ну и заодно, если этого будет мало, подключаем тяжелую артиллерию. Улики из студии режиссера. Так что если кто-то сможет отбиться от одного удара, второй не выдержит точно. А если кого-то задержат и отправят в СИЗО, то его будет ждать веселая ночка в камере. И еще сможем постепенно подобраться ближе к самому атаману. Но он пока не в приоритете. В первую очередь важно избавиться от очевидного врага Ярика, который тоже не сидит на месте и готовится подставить моего брата, а с ним и всех нас. «Ну что, парни?» — я хлопнул по коленям. «Готовы поработать?» «Вот что я думаю. Груз надо брать самим, но так, чтобы все проблемы от этого достались им. От Митяя до самого атамана». План мы обсуждали долго, учитывали детали, придумывали алиби, прикидывали, как их стравить. Все вводные — барыги, оружие, наркота, режиссер, даже про Гошу не забыли. Схема большая, но должна сработать. Но для этого уже завтра Грому придется полным составом отправиться на очередной выезд с оружием в руках. Рискованно, но собственными руками добиться нужного нам результата будет проще, чем доверять это дело постороннему.